«На основе этих документов», — принц положил руку на бумаги, — «против тебя начнется судебный процесс. Он будет длиться долго. Правдивы ли эти доказательства? Кто знает. Каким будет окончательный вердикт? А кого это волнует? Это не имеет значения. Важно то зловоние, которое от этого разнесется. И будет тащиться за тобой до конца твоих дней». «Некоторые люди», — продолжал он, — «брезгуют тобой, но вынуждены терпеть, поскольку ты меньшее зло, убийца монстров, угрожающих им. Некоторые ненавидят тебя как мутанта, ощущая отвращение и омерзение к нечеловеческому существу. Другие панически боятся тебя и ненавидят из-за своего собственного страха. Все это будет забыто. Славу эффективного убийцы и репутацию злого колдуна сдует ветром, как перышко. Забыты будут отвращение и страх. Тебя будут помнить только как жадного вора и стяжателя. Те, кто вчера боялись тебя и твоих заклинаний, которые, завидев тебя, отворачивались, чтобы сплюнуть или тянулись за амулетами, завтра будут ржать, тыкая приятеля локтем. Смотри, Геральт идет, этот жалкий шарлатан и пройдоха. Если ты не возьмешься за работу, которую я предлагаю, я уничтожу тебя, ведьмак. Разрушу твою репутацию. Если ты не окажешь мне услугу. Решай, да или нет». «Нет». «Можешь не рассчитывать, что тебе чем-то помогут связи. Феррон де Литтенхоф или рыжая ведьма-любовница. Инстигатор не поставит под угрозу свою собственную карьеру, а ведьме капитул запрещает вмешательство в уголовные дела. Никто тебе не поможет, когда тебя затянет в колеса судебной машины. Приказываю тебе, решай, да или нет». «Нет». «Окончательное нет, ваше высочество. Тот, кто скрывается в алькове, уже может выйти». Принц, к удивлению Геральта, рассмеялся и хлопнул ладонью о стол. Скрипнула дверь. Из соседнего кабинета появилась фигура, узнаваемая, несмотря на темноту. «Ты выиграл пари, Феррант», — сказал князь. «А выигрыш и сообщи завтра моему секретарю». «Благодарю вашу княжескую милость», — сказал с легким поклоном Феррант де Литтенхоф, королевский инстигатор. «Но я рассматривал пари только в символическом плане, чтобы подчеркнуть, насколько глубоко я уверен в своем мнении. Я не имел в виду деньги». «Деньги, которые ты выиграл», — перебил его князь, — «для меня тоже только символ, так же, как выбитая на них печать новиградского монетного двора и профиль правящего монарха. Знай также, знайте оба, что я тоже выиграл. Нашел то, что полагал навсегда потерянным, а именно веру в людей. Знай, Геральт из Ривии, что Феррон был абсолютно уверен в твоей реакции. А я, признаю, считал его наивным. Я был убежден, что ты прогнешься». «Все что-нибудь выиграли», — кисло сказал Геральт. «А я?» «Ты тоже», — успокоил его принц. «Расскажи ему, Феррант. Объясни ему суть дела». «Его милость, присутствующий здесь князь Эгмунд», — пояснил инстигатор, «соизволил на мгновение выдать себя за Ксандера, своего младшего брата, а также символически из-за других братьев, претендентов на престол. Принц подозревал, что Ксандр или какой-то другой родственник захочет получить трон, используя имеющегося под рукой ведьмака. Поэтому мы решили что-то такое инсценировать. И теперь мы знаем, что если что-то подобное произойдет на самом деле, если кто-то на самом деле сделает тебе недостойное предложение, ты на него не согласишься ради княжеской милости и не испугаешься угроз или шантажа». «Я понял», — кивнул ведьмак. «Я склоняю голову перед вашим талантом. Принца благоволил изумительно вжиться в роль. В том, что он изволил обо мне сказать, во мнении, которое имел обо мне, я не почувствовал никакой актерской игры. Напротив, я ощущал абсолютную искренность». «Маскарад и был нашей целью», — сломал неловкое молчание Эгмунд. «Цель достигнута, и я не собираюсь перед тобой объясняться. А пользу получишь и ты. Финансовую. У меня есть намерение действительно тебя нанять. И за твою службу щедро платить. Скажи ему, Феррант». «Принц Эгмунд», — сказал инстигатор, — «опасается убийства своего отца, короля Белагуна, которое может произойти во время планируемой на праздник Лама с королевской свадьбы. Принцу будет спокойнее, если за безопасностью короля будет наблюдать кто-нибудь такой, как ведьмак. Да-да, не перебивай. Мы знаем, что ведьмаки не идут в охранники или телохранители, что целью их существования является защита людей от угроз со стороны магических чудовищ, сверхъестественных и неестественных. Это в книгах, нетерпеливо оборвал его князь. В жизни бывает всякое. Ведьмака нанимают для защиты каравана, идущего через пустыню, или глушь, которая кишит чудовищами. Иногда, однако, вместо монстров на купцов нападают обычные разбойники, и ведьмаки не против того, чтобы с ними схватиться. У меня есть основания опасаться, что во время свадьбы на короля может напасть Василиск. Возьмешься защищать его от Василиска? Это зависит. От чего? От того, будет ли спектакль иметь продолжение. И не стану ли я объектом следующей провокации? Со стороны одного из других братьев, например. Актерский талант, я полагаю, не является редкостью в семье. Ферранд фыркнул. Эгмунд стукнул кулаком по столу. «Не перегибай палку», — отрезал он. «И не забывайся. Я спрашиваю, возьмешься ли ты за это? Отвечай». «Я мог бы», — кивнул Геральт, — «заняться защитой короля от гипотетического Василиска. К сожалению, в Кероке у меня украли мои мечи. Королевские службы до сих пор не смогли напасть на след вора и, вероятно, мало продвинулись в этом направлении. Без мечей я никого защитить не могу, так что вынужден отказаться по объективным причинам». «Если это связано только с мечами, проблемы не будет. Мы найдем их. Правда, господин инстигатор?» «Безусловно». «Вот видишь, королевский инстигатор, безусловно, это подтвердил. И что дальше?» «Сначала я должен получить мечи. Безусловно». «Упрямый ты человек. Но пусть так и будет. Хочу отметить, что за свои услуги ты будешь получать оплату, и уверяю, что ты не найдешь меня скупым. Относительно другой пользы, которую ты получаешь сразу, так сказать, авансом, в знак моей доброй воли. Твое дело в суде можешь уже считать закрытым. Там много формальностей, и бюрократия не умеет торопиться, но ты уже можешь считать себя свободным от подозрений и получаешь полную свободу передвижения». «Я безмерно благодарен. А свидетельство и счета? Левкрот из Чизмара, оборотень из Гуамеза? И что с этими документами? Теми, которые послужили вашему высочеству театральным реквизитом?» «Документы?» Эгмунд посмотрел ему в глаза. «Временно останутся у меня. В надежном месте. Безусловно». Когда он вернулся, колокол короля Белагуна пробил полночь. Корал, надо отдать ей честь, при виде его спины сохранила спокойствие и присутствие духа. Она умела держать себя в руках. Даже голос ее не изменился. Почти не изменился. «Кто это с тобой сделал?» «Вегелозавр. Такой ящер». «Ящер наложил швы? Ты позволил зашивать себя ящеру?» «Швы наложил медик. А ящер?» «К черту ящера! Мозаик! Скальпель, ножницы, пинцет! Иглу и кетгут! Эликсир паухеллум! Отвар алоэ! Мастер таланил! Тампоны и стерильные салфетки! И приготовь пластырь с медом и горчицей! Шевелись, девочка!» Мозаик хлопотала с удивительной быстротой. Литта начала операцию. Ведьмак сидел и страдал молча. «Медикам, которые не владеют магией», — процедила волшебница, накладывая шов, — «надо бы, однако, запретить практиковать. Преподавать в университетах — да. Сшивать трупы после вскрытия — да. Но к живым пациентам их нельзя подпускать. Но мы никогда этого не дождемся. Все идет в обратном направлении». «Не только магия лечит», — рискнул высказаться Геральт. «А лечить кому-то надо. Специализированных магов-целителей горстка, а обычные чародеи лечить не хотят. У них нет времени, или они полагают, что оно того не стоит». «Справедливо полагают. Последствия перенаселения могут быть фатальными». «Что это? Чем это ты тут забавляешься?» Вегелозавр был помечен этой штукой. Она была прикреплена к коже. «Содрал с него как законный трофей победителя?» «Содрал, чтобы тебе показать». Корал рассмотрела овальную латунную пластину размером с детскую ладонь и выбитые на ней символы. «Любопытное стечение обстоятельств», — сказала она, прикрепляя пластырь к его спине. «Принимая во внимание тот факт, что ты сам собираешься в этом направлении». «Я собираюсь? Ах да, верно, я забыл. Твои собратья и их планы относительно моей особы. Эти планы уже конкретизированы?» «Не иначе. Я получила сообщение. Тебя просят прибыть в замок Рисберг». «Просят. Как трогательно. Замок Рисберг. Вотчина знаменитого Арталана. В этой просьбе, как я понимаю, я отказать не могу». «Я бы не советовала. Они просят тебя прибыть в срочном порядке. Учитывая твои травмы, когда ты сможешь отправиться?» «Учитывая мои травмы, ты мне это и скажи, доктор». «Скажу. Позже. Но теперь...» «Тебя не будет какое-то время. Я буду по тебе скучать. Как ты чувствуешь себя сейчас? Ты сможешь?» «Так, Мозаик, мы закончили. Иди в свою комнату и не беспокой нас». «Что бы означала твоя ухмылочка, девушка? Может, мне заморозить ее на твоих губах навсегда?»